Бытовуха. Блиц-рассказы. Изменить что-то в прошлом? Немыслимо. Неизвестно, что там за углом. Но сейчас вариаций бесчисленно, чтобы было прекрасно потом. Осознание. Они жили в гражданском браке. Довольно часто не могли договориться, причем не просто спорили, а откровенно ссорились буквально из-за пустяков. Порой создавалось впечатление, будто еще немного, и дело дойдет до драки. Между тем кажущиеся неразрешимыми недопонимания заканчивались страстными объятиями со всеми вытекающими, после чего стихали любые ветра, а волны, обещавшие превратиться в разрушающие цунами, невероятным образом преобразовывались в полное умиротворение. Он ее жутко ревновал, безмерно любил и одновременно злился на нее за то, что она категорически противилась оформлению отношений. Она же была в нем настолько уверена и на его предложение расписаться неизменно отвечала: «Неужели тебе так важен штамп в паспорте?» А еще смеялась над его ревностью. Близкие и друзья дивились подобному положению вещей и при каждом удобном случае пытались так или иначе поднимать сей вопрос, намекая, мол, пора бы им уже как-то решиться. Впрочем, со временем образовался некий мораторий на разговоры по поводу статуса их отношений, поскольку всяческие намеки, тем паче убеждения с примерами и без, не находили ни малейшего отклика. Он не прекращал ее ревновать, а она, в свою очередь, сначала перестала обижаться на его ревнивые выходки, а позже и вовсе научилась относиться к ним как к чему-то обычному. В первые годы их сожительства она еще пыталась разобраться в том, любила ли она его, поскольку была отчаянным перфекционистом, как все настоящие бухгалтеры, а в итоге так и оставила все в подвешенном состоянии, решив, мол, пускай когда-нибудь все само собой образуется, а пока и так хорошо. Он поначалу предпринимал какие-то действия, дабы им определить статус отношений, заговаривал о семье, детях, но она в ответ ссылалась то на его ревность, то на недостаточно надежное материальное положение, а то и вовсе на банальное недомогание с целью прекратить обсуждение. В итоге он вообще перестал касаться этой темы, что ее вполне устраивало. Командировка окончилась на день раньше. Он поднялся по лестнице на их этаж, уж было собрался нажать на кнопку звонка, представив, как она ему открывает дверь, такая любимая и единственная, абсолютно уверенный в том, что она дома, потому что окна лоджии были полностью открыты, и все же достал ключи и отомкнул дверь сам. Переступив порог, увидел ее. Она остановилась в коридоре и смотрела на него широко открытыми глазами, обеими руками прижимая к груди темно-зеленое банное полотенце. Из ванной доносился звук льющейся воды. «Идешь в душ?» — с улыбкой спросил он. «Я же... Мне так был нужен нормальный кран в ванной, душ нормальный. И вообще, я несколько лет ждала, что ты организуешь или сам сделаешь. Столько раз просила тебя». «И?» — также с улыбкой спросил он. «Вызвала сантехника, он пришел, все с собой принес. Теперь краны — то, что доктор прописал. Вот увидишь, тебе понравится», — говорила она, не сдвинувшись с места. Не закрыв дверь, он так и стоял на пороге. «А полотенце зачем?» «Понимаешь, так жарко, он долго работал, устал и попросил принять душ. Я разрешила». «А полотенце-то зачем?» — снова спросил он. «Ему несу», — быстро ответила она и зашла в ванную. Входная дверь захлопнулась, но не так, словно ее толкнули со злобой, а обычно. Пока сантехник благодарил за полотенце, она машинально думала, мол, как хорошо, что занавеска у них непрозрачная. Вдруг ей стало не по себе. Она впервые испугалась, что он ушел, стремительно выбежала из ванной и, увидев в прихожей его ботинки, выдохнула. Остановившись и схватившись за стенку, затем ринулась в комнату. Там его не нашла. «Значит, на кухне», — сообразила она. Он сидел за столом, смотрел в окно и курил. Что было нетипично, обычно он выходил на лоджию. «Я согласна». «На что?» «Расписаться, детишек нарожать, а ты?» «Хорошо, договорились», — спокойно ответил он, продолжив созерцание окна. До знаменательного события оставалось несколько дней. Он вышел из дома. Она ему помахала, и он перед тем, как сесть в машину, послал ей воздушный поцелуй обеими руками. Солнце светило в глаза, погода стояла замечательная, как будто он и правда ее специально заказал к свадьбе, как обещал. Она не стала дожидаться, когда он уедет. Зашла в комнату, настроила жалюзи от солнца и, засев за компьютер, решила разобраться с последними рабочими файлами. «Они посчитать ли нам, уважаемые кроты?» — сказала она и с головой погрузилась в бухгалтерские дела. Незаметно пролетел час. Она вспомнила, что забыла его попросить купить черешню и клубнику. Схватила мобильный и собралась набрать ему, чтобы он заехал за ягодами, но звонить не стала и решила сходить сама. Выйдя на улицу, она увидела его машину. Он сидел, откинувшись. Подошла ближе. Теперь она заметила, что он сидел с закрытыми глазами и с улыбкой на лице. Она открыла дверь с его стороны. «Ну, ты нашел место, где поспать?» — весело сказала она. Аккуратно потрясла его, взявшись за плечо. Он склонился на бок. Она взяла его за руку. Та была холодная, как лед. После похорон она долго не могла оправиться. Просматривала фотографии, видео. Теперь она осознала, как его любит.